Серпуховской владычный монастырь. В одной версте от уездного города Серпухова, на берегу реки Нары, построен преподобным Варлаамом, келейником святого Алексия Митрополита в 1360 году. Прежде был мужской, но с 1806 года по ходатайству митрополита Платона обращен в женский. Строитель храма похоронен близ самого входа в нынешний соборный храм. На месте его могилы каменное надгробие, над которым поставлена гробница. Тут же погребен и преемник Варлаама, инок Гедеон. В монастыре четыре каменные церкви. Первая. Соборное введение Пресвятой Богородицы, древнего построения, сооруженное вся из дикого камня. Здесь много старинных икон, более замечательная из них святого Иоанна Воина. Об этой иконе существует предание, что над нею ругался один татарин во время нашествия. Совершилось чудо, и татарин обратился в православие. Здесь же хранится и часть мощей святого митрополита Алексия в серебряном ковчеге. Вторая. Великомученика Георгия с пределами московских святых Петра, Алексия и Ионы. Третья. Святого Феодора Анкирского над святыми вратами. Четвертое. Святого Дмитрия Царевича под колокольнею. В этой церкви есть икона святого царевича, присланная сюда в 1607 году царем Шуйским. Монастырь владычным называется потому, что построен в честь владычицы Пресвятой Богородицы. При монастыре довольно богатая библиотека, в которой хранится немало любопытных рукописей, и ризница, в которой достойны внимания, первая. Древняя, круглая, малого размера, икона Господа Вседержителя, со скорописную надписью на ней «Молился сему образу Спасителя душ, раб Божий в темнице 36 лет». Второе. Медные рельефные иконы XVI, XVII и XVIII веков. Третье. Автограф святого Тихона Задонского. И четвертое. Серебряная ложка XIV века и другие предметы. При монастыре аптека, лаборатория, больница, мастерские, школа и книжная лавка. Везде работают одни монахини.